саду. Приветствую тебя, мой добрый старый сад, цветущих лет цветущее наследство. С улыбкой горькую я пью твой аромат, которым некогда мое дышало детство. Густые липы тешь, но заросли слова, которые в тени я вырезал искусно. Хватает за ноги заглохшая трава, и чувствую, что там, в лесу, мне будет грустно. Как будто с трепетом здесь каждого листа моя пробудится и затрепещет совесть, и станут лепетать знакомые места давно забытую, оплаканную повесть. И скажут: помним мы, как ты играл и рос, мы помним, как потом в последний час разлуки венком из молодых и благовонных роз тебя здесь нежные благословляли руки. Скажи, где розы те, которые такой веселой радостью и свежестью дышали? Одни я раздарил с безумством и тоской, другие растерял, и все они увяли. А вы молоды и пышны до конца. Я рад, и радости вполне вкусить не смею. Стою, как блудный сын, перед лицом отца. И плакать бы хотел, и плакать не умею. 1854 год.